Антони Перкинс, который явился, чтобы разрезать на кусочки Дженнет Ли. С той лишь разницей, что Дженнет Ли была в тот момент в душе, а не на голубятне. И считал себя в полной безопасности, в то время как Барбара совершенно точно знает, что это не так. Особенно здесь, где все, местоположение, само строение, кирпичи и шест, взывает к ее способности делать логические выводы. В то же самое время грозит обрушиться на нее с ее мокрыми от пота ладонями и дрожащими коленками. «Проклятие!» — подумала Барбара. «Сейчас же возьми себя в руки, дура набитая!» Ей нужно добиться, чтобы команда криминалистов обследовала это строение. Нужно найти что-нибудь, подтверждающее присутствие здесь Шарлотты. Следы густой смазки, волосок с головы, волокна ткани от одежды, отпечатки пальцев, капли крови и ссадины на коленке. Вот что сейчас необходимо. Но чтобы все это организовать, нужно действовать очень тонко и дипломатично, как с сержантом Стэнли, который вряд ли радостно воспримет ее директивы, так и миссис Элистер Харви, которая более чем вероятно снимет телефонную трубку, позвонит мужу и предупредит его. Сначала надо связаться со Стэнли. Нет смысла охотиться за миссис Харви и раньше времени греть сковородку, когда курица еще не снеслась. Выйдя на улицу, Барбара обнаружила, что молчание гусей объяснялось чрезвычайно просто. Ее машина стояла таким образом, что солнце, отражаясь от ржавеющих крыльев, образовало на земле островок тепла. И на этом-то островке довольные гуси нежились среди остатков предложенного Барбарой угощения — картофельных ломтиков с солью и уксусом. Поглядывая то на гусей, то на сарай, то на поля за ним, то на дом, она на цыпочках подобралась к Мине. Поблизости не было ни души. Вдали промычала корова, и высоко над головой пролетел самолет. Но кроме этого никого не видно. И ничего. Стараясь не производить лишнего шума, она скользнула в машину. Сказала гусям: «Простите, ребята», и завела мотор. Птицы дико всполошились, неистово захлопали крыльями, зашипели, загоготали, как нечистая сила. Преследуя машину Барбары, они выскочили со двора на лужайку. Здесь она нажала ногой на акселератор, мигом проскочила деревеньку Форт и помчалась по дороге в Амосфорд в нетерпеливое объятие сержанта Стэнли. Сержант восседал в рабочей комнате, принимая в качестве свидетельств почтения доклады от двух подразделений полицейских, все последние полтора суток в поте лица трудившихся над проверкой местности в своих секторах в соответствии со схемой самого сержанта Стэнли. Люди из сектора номер 13, отрезок Девайзис-Мелкшем, не могли сообщить ничего, за исключением неожиданного ареста владельца мотофургона, который, судя по всему, промышлял подпольной торговлей разнообразным запрещенным товаром от марихуаны до капсул с барбитуратом. «Торговля на автостоянке в Мелкшеме», — с удивлением пояснил один из констеблей. «И представьте, прямо за главной улицей. Он сейчас в камере». Достижения команды сектор номер 5, отрезок Чиппенхейм-Кан, были немногим лучше. но они подробнейшим образом перечисляли сержанту Стэнли каждый свой шаг. Барбара уже была готова столкнуть их силой со стульев и за шею выгнать из комнаты, чтобы, наконец, получить возможность организовать направление группы криминалистов на ферму Харви. Когда вдруг, распахнув настежь двери, в комнату ворвался один из констеблей сектора 14-го. «Мы его взяли», — объявил он. Это заявление заставило всех, включая и Барбару, вскочить с мест. До этого она, испытывая свое терпение, пыталась дозвониться до Робина Пейна в ответ на его звонок. Очевидно, он звонил из телефонной будки в маленьком кафе в Мальборо, о чем она смогла догадаться из разговора с несколько слабоумной официанткой, которая подошла к телефону, когда Барбара позвонила по указанному номеру. Немало усилий ей также стоило направить молодую девицу констебля поинтересоваться школьным прошлым Алистера Харви в Винчестере. Но сейчас система секторов сержанта Стэнли, похоже, принесла свои плоды. Стэнли махнул рукой, приказывая замолчать тем, кто еще продолжал говорить. Все это время он сидел за круглым столом, складывая из коллекции деревянных зубочисток стены бревенчатой хижины, что, однако, не мешало ему слушать доклады. Но теперь он встал. «Давай, Фрэнк», — приказал он. Фрэнк, без всяких вступлений, взволнованным голосом выпалил. «Мы его взяли, сержант. Он в комнате для допросов номер 3». Барбара представила себе ужасающее зрелище. Алистер Харви, закованный в ножные кандалы, без права на поручительство и на покровительство адвоката. «Кого взяли?» — спросила она. «Эту сволочь, которая украла ребенка», — ответил Фрэнк, бросив презрительный взгляд в ее сторону. «Он механик из Коута, работает с тракторами. У него гараж около Спэниел-Бридж. Ровно в одной миле от канала». Комната взорвалась. Все, не исключая и Барбару, бросились штурмовать карту военно-геодезического управления. Фрэнк показывал место указательным пальцем, под ногтем которого полумесяцем засохла горчица. «Вот прямо здесь», — констебль указал на длинный участок дороги, ведущий от деревни Коут на север к поселку Бишопс Кеннинг. Если считать вдоль трассы канала Спэниел-Бридж, находился в 3,5 милях от того места, где нашли Шарлотту. Но если воспользоваться тропинками и проселочными дорогами, то до того же места было не более 1,5 миль. Этот паразит заявляет, что якобы ничего не знает. Но у нас есть улики против него, и он готов к допросу с пристрастием. Отлично. Сержант Стэнли потер руки, как будто готовясь принять гостя. «Какая, говоришь, комната для допросов?» «Номер 3», — ответил Фрэнк. И добавил пренебрежительно. «Подлец дрожит, как осиновый лист, сержант. Еще немного на него нажать, и он расколется, могу спорить». Сержант Стэнли расправил плечи, готовясь приступить к выполнению задач. «Какие улики?» — спросила Барбара. Ее вопрос остался без ответа. Стэнли направился к двери. Барбара почувствовала, как у нее закипает внутри. «Не торопись, Рек!» — резко окликнула она его. И когда сержант нарочито медленно развернулся в ее сторону, сказала: